Арль, 19 марта 1889 года. Мой дорогой брат, в твоем милом письме столько братской тревоги, что я чувствую себя обязанным нарушить молчание. Пишу тебе в полном сознании и не как больной духом, а как брат, которого ты знаешь. Вот тебе правда. Некоторые здешние люди обратились к бургомистру, кажется, его зовут господин Тардье, с адресом, больше 80 подписей, в котором характеризуют меня как человека, недостойного жить на свободе и прочее тому подобное. Полицейский комиссар или директор в ответ на это распорядился снова меня запереть. Как бы то ни было, меня посадили на много дней под замок, в камеру сумасшедшего, под охрану сторожей, не доказав моей вины или не будучи в состоянии этого сделать. Само собой разумеется, что я имею многое, что возразить в глубине моего сердца. Конечно, я не обижен этим, но стараться оправдаться в таком случае значит стать обвиняемым. Прошу тебя сделать все возможное, чтобы меня освободили, так как я убежден, что все это обвинение должно обратиться в ничто. Однако, думается, мне тебе будет очень трудно меня освободить. Если бы я не сдержал своего возмущения, меня бы тотчас изобразили как опасного сумасшедшего. Будем терпеливы и не будем терять надежды. Но сильное возбуждение может только отяготить мое состояние. Поэтому я прошу тебя заставить их это сделать, не вмешиваясь сам в дело. Держись в стороне, а то ты все усложнишь и спутаешь. Ты сам понимаешь, что в данное время, когда я совершенно спокоен, новые раздражения могут снова довести меня до взрыва. Ты понимаешь, когда я увидел, сколько есть на свете людей, достаточно подлых для того, чтобы, пользуясь своей численностью, напасть на одного, да еще при том больного человека, это было для меня страшным ударом в лицо. Я не могу переехать без затрат, но вот уже 3 месяца, как я не работаю, а между тем, заметь, я мог бы работать, если бы они мне не мешали и не раздражали меня. У меня нет ничего, что могло бы меня развлечь. Мне запрещают даже курить, что позволяется другим больным, и мне не остается ничего другого, кроме размышлений долгими днями и долгими ночами о всех тех, кого я знаю. Какой ужас! И все это, так сказать, из-за ничего. Не скрываю от тебя. Лучше мне сойти с ума, чем переносить и причинять другим подобные неприятности. Что поделаешь? Страдать и не жаловаться — это единственный урок, который нужно извлечь из этой жизни. Если эти люди поднимают против меня протест, то я протестую против них. Они должны возвратить мне то, что я потерял от их ошибки и глупости. Если бы я, предположим, и был сумасшедшим из-за всех этих милых вещей, не говорю, конечно, что это невозможно, то они должны были бы со мной иначе обращаться. Боже мой, я покоряюсь. Однако я еще не дошел до этого, и если бы у меня был надлежащий покой, я бы уже давно выздоровел. Они упрекают меня в том, что я курил и пил, хорошо. Но всей этой глупостью они готовят мне только новое несчастье. Прими мужественное решение и иди прямо к цели. Мы, художники современного общества, только разбитые сосуды. Я охотно бы послал тебе мои картины, но все находится под замком и под охраной полиции и сторожей из сумасшедшего дома. Не освобождай меня, все само собой устроится. На всякий случай извести Синьяка, чтобы он не вмешивался, так как это значило бы всунуть руку в осиное гнездо. Мысленно очень сердечно жму тебе руку, желаю всего хорошего твоей невесте, матери и сестре. Я прочту это письмо, как оно есть, господину Рею, который не ответственен за все это, поскольку сам он был болен. Наверное, он и сам тебе напишет. Мой дом был заперт полицией. Если ты не получишь в течение месяца от меня непосредственно никаких известий, тогда действуй. но сейчас подожди, пока я тебе не напишу. Объяви Бернару, что я не могу ему ответить. Написать здесь письмо — это целая история. Для этого нужно столько же формальностей, как в тюрьме. Я предпочел бы не писать тебе, опасаясь тебя компрометировать и помешать тебе в том, что сейчас важнее всего. Все придет в надлежащий порядок. Все это слишком идиотично, чтобы еще продолжаться. Я ожидал, что господин Рэй явится, чтобы посетить меня и поговорить со мной еще до отсылки письма. Но хоть я и просил ему сказать, что я его жду, никто не явился. Я обязываю тебя еще раз вести себя умно. Ты знаешь ведь, что значит обращаться к властям и жаловаться. Подожди, по крайней мере, до твоего путешествия в Голландию. Я сам несколько опасаюсь, что если выйду на свободу, то не буду в состоянии владеть собой, если меня будут оскорблять или дразнить. Уж очень надо было бы стоять выше всего этого. Факт тот, что бургомистру был послан адрес. Я попросту ответил, что готов утопиться, если бы это сразу могло составить счастье всех этих добродетельных людей. Как бы то ни было, я ведь сам себя поранил и не причинил ничего подобного никому из этих людей. Конечно, это было для меня тяжким ударом, и к тому же я действительно старался сделать все возможное, чтобы сдружиться с людьми, и не ожидал ничего подобного. Надеюсь, до скорого свидания, мой дорогой брат. Не беспокойся, это может быть нечто вроде карантина, который меня заставляют выдержать. Кто знает?